Глава 28. Высадившись в Англии, я тут же отправился в далекий северный край, где жила Алитея. Приехал в знакомую деревушку, там ничего не изменилось. Я узнал и домики, и цветочные сады, а пожилые обитатели деревни, казалось, совсем не состарились. Сердце с восторгом ждало возвращения домой, и я торопливо направился к коттеджу Алитеи. Тот стоял заброшенный и заколоченный. Тут мое радостное настроение впервые омрачилось. До этого момента я никого о ней не спрашивал, даже не произносил ее имени. Мне почему-то верилось, что я вернусь как с прогулки, и все будет точно так, как до моего отъезда. Я жил мечтой и не учитывал, что всякое может случиться, хорошее и плохое. Мне даже в голову не пришло, что жизнь меняется с течением лет. Мое перо слишком медлит. Я задерживаю внимание на том, на чем не следовало бы останавливаться, а все потому, что эти подробности служат ширмой между мной и судьбой. Я навел справки и вскоре все узнал. Капитан Риверс умер. Его дочь вышла замуж. Я, как дурак, жил в вымышленном раю. Ни одного из препятствий, которые я рассчитывал преодолеть, больше не существовало. Но на их месте выросла неприступная бронзовая дверь, защищенная замками, решетками и стражами, и ни одна петля и ни один засов в этой двери мне не поддавались. Я поспешил уйти из проклятого места. Теперь оно виделось мне адом. Подумать только, столько лет я надеялся зря. Зря грезил о своем обожаемом ангеле, зря ее ждал и любил. Я называл ее своей, пока другой держал ее в объятиях. Я продался в вечное рабство ее тени, пока она, живая, служила украшением чужого дома. В моей душе бушевала буря, и я был не в состоянии описать эти болезненные чувства и тем более внятно их проанализировать. Но теперь я понимаю, что так чувствует себя человек, который вернулся из приятного путешествия, завернул за угол своей улицы, рассчитывая увидеть дом, где жил с женой и детьми, увидеть все, что было ему дорого, а прибыв на заветное место, обнаружил лишь дымящийся остов и узнал, что все сгорело, и кости его возлюбленных покоятся под обломками. Точно так я себя ощущал, ведь мое воображение построило дом и в нем поместило невесту, а рядом с ней прекрасного малыша, что звал меня отцом. А теперь я словно овдовел. Одно лишь слово уничтожило мое будущее. Так началась цепь событий, что привели к моему необдуманному поступку. Случайности и нечаянные обстоятельства, действия, которые я не знаю, почему совершил, сами по себе они ничего не значили. Однако, сложившись в единую последовательность и подпитываемые яростным пламенем, бушевавшим в моей груди, привели в движение разрушительные силы и обернулись трагедией, о которой я буду век сожалеть. Растерянный и охваченный горем, столь острым и мучительным, будто катастрофа случилась вчера, хотя я узнал, что с тех пор прошло уже много лет, я бежал из деревушки, куда еще недавно так сильно стремился, и уехал в Лондон, не имея ни плана, ни четкого представления, как поступить, лишь смутное желание что-то сделать. Сразу после приезда я встретил своего старого знакомого из Индии. Тот пригласил поужинать с ним, и я согласился. Отказ пришлось бы объяснять, поэтому проще было сказать «да». Я не хотел идти, но когда подошел час, мне стало так невыносимо, мысли настолько одолели меня и измучили, что я пошел, лишь бы немного отвлечься от своего тягостного состояния. Это был холостяцкий ужин. Кроме меня присутствовали еще 3-4 гостя, и среди них оказался мистер Невилл. С той самой минуты, как этот человек открыл рот и заговорил, я проникся к нему сильнейшей неприязнью. Он принадлежал к тому роду людей, который мне более всего отвратителен. Холодный, гордый, язвительный, развращенный денди, со временем превратившийся в закоренелого циника. Он отчасти презирал и самого себя, а к окружающим относился с полнейшим пренебрежением. Его сердце не знало великодушия. Он гордился умением увидеть червоточину и развращенность даже в прелестнейшей добродетели. Несмотря на свою высокомерную наружность, он был несчастен и озлоблен, а когда начинал говорить о женщинах, казался примитивным ничтожеством. Он не верил в женскую добродетель, и его высокомерная снисходительность и оскорбительное сладострастие возмущали меня до закипания крови. Для меня даже женская тень обладала святостью. Коль скоро женщина оказывалась порочной, я относился к ней с богобоязненным сожалением, как к оскверненному храму. Мне казалось, что вокруг нее по-прежнему витает дух святости, как вокруг поруганного алтаря. Я никогда бы не подумал относиться к женщине как к существу одного с собой порядка. Для меня она была созданием более совершенным, пусть даже заблудившимся в дебрях нашего порочного мира, но всегда возвышающимся над лучшими представителями мужского пола. Из почтения к Элитее я уважал всех женщин. Сколько хорошего я о них знал. Бескорыстные, преданные, хрупкие. Все, что можно было бы счесть изъяном, являлось их достоинством. Это сидевшее передо мной животное смело очернять тех, о чьей природе даже не имело представления. Я порадовался, когда он ушел. «Странно, что Невилл ведет такие речи», — сказал хозяин ужина. «Ведь он женат на самой прелестной, что там, лучшей женщине в мире. Она намного моложе него, но выполняет свои супружеские обязанности прилежно и с радостью. Наделена женской миловидностью, но лишена присущих женскому полу слабостей». Однако, чтобы угодить его ревнивым причудам, согласилась уединиться от общества и похоронить себя заживо в его поместье на севере. Ума не приложу, как она умудряется выносить постоянную компанию этого никчемного, заносчивого себелюбца. Тут я заметил, что характер мистера Невилла показался мне крайне гадким, и мой знакомый продолжал. «Да, он неприятен и мелочен, но все же общество такой великолепной и совершенной женщины должно было изменить его мнение о женском поле». Однако мне кажется, что он завидует ее абсолютному над ним превосходству. И дело даже не в естественном, я бы даже сказал, благородном, страхе потерять ее расположение. Ему просто не нравится, когда другие ею восхищаются и предпочитают ее ему, особенно теперь, когда он постарел. Бедная Элитея Риверс. Вот уж кому не повезло. Я держал в руке бокал вина и сжал его так крепко, что хрупкое стекло чуть не треснуло. Но в остальном никак не выказал своих чувств. Если прежде я был несчастен и лишился всего, ради чего стоило жить, то теперь кровь свернулась в жилах, и неестественный холод разлился по телу, так как я узнал, что моя Элитея навек привязана к этому грубому негодяю и потеряна не только для меня, но и для себя самой. Какую жертву ей пришлось принести? Она отдала не только свою жизнь и сокровенные чаяния сердца, чудесный дух — ангел, неспосланный радовать мир и подслащивать горечь существования капли небесного нектара, стал мусором для этого презренного животного. С того момента, как я убедился, что видел мужа Элитеи, кое-что в этом мире для меня навсегда умерло и перестало существовать. Прежде я примирялся с решениями провидения, не сомневался в благосклонности и красоте Вселенной и, несмотря на свои несчастья, гордился принадлежностью к человеческому роду, любовался природой, но теперь все это ушло. Я ее потерял. Но это было неважно. Это была моя беда, но она не повредила порядку и благости всего мироздания. Я-то свято верил, что она вышла за человека лучше меня. Однако теперь выяснилось, что она связала свою судьбу с низменным и отвратительным типом, вмещающим самые худшие в мире качества, и будто дьявол воцарился на троне Господнем, и жизнь превратилась в ад. Ты несчастна, Элитея, иначе и быть не может. В этом союзе не может быть взаимности, слияния сердец и нерушимой веры в уважение и доброту другого. В нем никто не станет предаваться сияющим фантазиям о красоте жизни». Ты привязана к грязному разлагающемуся трупу. Ты отрезана от всякого теплого общения. Ты не можешь гордиться, что обменяла свою девственную чистоту на нечто более сладостное и драгоценное — место в сердце возлюбленного. Ты холодно и равнодушно взираешь на дни, что не приносят надежды, а может, даже буйствуешь в отчаянии и проклинаешь Всевышнего. О, как отличалась бы твоя судьба, случись тебе связать ее со мной, твоим сердечным братом, слугой, возлюбленным и верным другом. Я выбежал из дома своего знакомого и всю ночь скитался по улицам. Мои страсти пробудились и бушевали, как неистовый вулкан. Если бы я встретил Невилла, то, несомненно, убил бы его. Моя душа низверглась в хаос. Но в эпицентре бури тьму прорезал один дрожащий луч — слабое, но не гаснущее мерцание воссияло над руинами, среди которых я стоял. Я сказал себе, я сошел с ума и дошел до грани отчаяния, но под внешней оболочкой мысли различил отчетливые внутренние очертания. Я понял, чего хочу и что собираюсь сделать. С тех пор я упорно к этому шел, хотя пытался обмануть себя и убедить, что моя решимость дрогнула. Нет более опасного состояния ума, чем слепое упорство в средствах, когда цель на самом деле до конца не определена. Вот что подвело меня к роковому часу. Любовь, которая длилась всю мою жизнь, внезапная потеря и осознание, что меня уничтожил этот негодяй. Я возненавидел устройство Вселенной и вступил судьбой в грозное демоническое противостояние, решив, что возьму власть в свои руки и исправлю допущенную Господом несправедливость. Ах, снова я святотатствую. Господь создал звезды и зеленую землю, в чьем чреве теперь покоится Алитея. Она тоже принадлежит Богу. Я верю, что, несмотря на дьявольское вмешательство, осквернившее и растлившее ее земную жизнь, сейчас она вернулась к источнику всего благого и пожинает плоды своих добродетелей. Ей воздалось за страдания. Иначе зачем нас создал Бог? Чтобы ползать по земле, мытарствовать и умирать? Я в это не верю. Блаженный Дух и всемогущий наш Владыка не для того сотворили идеал, чтобы затем его разбить, оставив лишь обломки. Я негодовал и изумлялся. Тем временем Алитея продолжала жить и страдать, а я вообразил себя провидением и решил исправить ошибки судьбы и изменить несправедливое устройство мироздания. С того момента я ни разу не остановился и не оглянулся. Жребий был брошен, и вот я здесь. Алитея. Мы уже подошли вплотную к ее заброшенной могиле. Я сосредоточился на своей опасной задаче, и тут судьба подбросила мне инструмент, без которого мне было бы трудно осуществить свой план. Я получил письмо от человека, попавшего в беду. Тот просил денег, потому что собирался уехать из Англии и эмигрировать в Америку, а теперь пытался заработать на проезд. Небольшая помощь с моей стороны принесла бы ему неоценимую пользу. Проситель вскоре предстал передо мной. Я взглянул в его умное, но печальное лицо, обратил внимание на его манеру держаться, шустрость пополам с неуверенностью, и угадал, что передо мной трус. Но он согласится приступить закон за достойное вознаграждение, если это не будет чревато риском. Я знал его со времен своей службы в Индии. Его звали Джон Осборн. Он был замешан в различных финансовых махинациях с участием туземцев и англичан. В конце концов вызвал подозрения правительства и отправился в тюрьму. Оттуда он написал мне, так как меня считали своего рода защитником обездоленных, и я его навестил. Это был безобидный человек, добрый и милосердный. Его погубила нечестность, которой он заразился в дурной компании, а бедность способствовала развитию его порока. Но в нем жило сильное желание стать уважаемым человеком, если бы только ему удалось существовать, зарабатывая на жизнь честным образом. Я думал, что если помогу ему выпутаться из затруднительного положения и избавлю от искушения, мне удастся спасти его от позора. Я оплатил ему билет до Англии, где, по его словам, у него имелись друзья и средства, но старые привычки его не оставили. И в тот момент, хотя он утверждал, что решил эмигрировать из-за бедности, я понял, что на самом деле он боялся преследования за очередное мошенничество. Как он сам утверждал, его обманом втянули в сделку, оказавшуюся жульнической. И даже с учетом всего этого Осборн не был злодеем. Его едва ли можно было назвать даже преступником. Он честно мне во всем признался. Он всегда стремился занять более благородное место в обществе, но не понимал, как этого достигнуть, кроме как с помощью денег, а зарабатывать умел лишь обманом. Я выслушал его. «Вы неисправимы, друг мой», — сказал я. «Разве можно верить вашим обещаниям? И все же я хочу вам помочь. Я сам еду в Америку, будете меня сопровождать». Затем я постепенно раскрыл карты и объяснил, что от него требуется, но рассказал лишь половину правды. Осборн не знал ни имени, ни статуса дамы, которая должна была сопровождать меня в путешествии через океан. Люди всегда формируют представление о поведении окружающих с оглядкой на собственную самую сильную страсть. Вот и Осборн решил, что я собираюсь увести из дома богатую наследницу. Так, заручившись поддержкой Осборна, я отправился в Камберленд. Я представлял исход своего плана, но не продумал промежуточные этапы. Перед отъездом я узнал, что мистер Невилл еще в городе. Мне выпал шанс воспользоваться его отсутствием, и я это сделал. Я добрался до поместья Невиллов, миновал ворота и подъехал по центральной аллее к дому. Меня проводили в комнату, где я знал, меня ждет она. Я призвал на помощь все самообладание, чтобы унять гулкое биение сердца. Я рассчитывал увидеть ее другой. Думал, что она изменилась, но она осталась прежней. Странно, что в ее внешности сохранилось так много от той девочки, с которой я был знаком. Фигура была тонкой и воздушной. Густые тугие кудряшки, пышными, как прежде. Лицо — это была Алитея, такая же, как раньше. Ласковый, любящий взгляд, высокий лоб, уста, из которых текла мелодичная речь. Время ей совсем не навредило. Это была она. Она не сразу меня узнала. Безбородый мальчишка стал мужчиной, потрепанным ветрами и истерзанным размышлениями. Когда я представился и назвал свое давно забытое имя, которое она ни разу не слышала с тех пор, как в последний раз его произнесла, с ее губ сорвался вскрик «Руперт!» И наши жизни, разведенные судьбой, вновь соединились. С каким восторгом она смотрела на меня, с каким пылом произносила мое имя. Ее сердце осталось прежним, горячим, любящим и честным. Мы сели вместе, взявшись за руки, и с неприкрытой радостью смотрели друг на друга. Сперва я притворился с дьявольским коварством, что испытываю к ней лишь братские чувства, расспросил о ее судьбе и переживаниях, и, увидев, что она не хочет признаваться в своих разочарованиях и в том, как на самом деле обстоят дела в ее несчастном браке, заговорил о прошлом. Вспомнил ее дорогую матушку. Сказал, что ее бледный образ часто являлся ко мне, сдерживал мои порывы, направлял меня и нашептывал мне мудрые слова. Я перебирал тысячи сцен из нашего детства, когда мы гуляли по тропинкам, держась за руки, и наши сердца бились в такт. Мы поверяли друг другу все свои переживания, все самые безумные и смелые мысли и обсуждали великие тайны природы и судьбы, что завораживали наши юные сердца и внушали им трепет, но все же казались светлыми и прекрасными. Я говорил и в то же время пристально ее изучал. Поначалу мне показалось, что она совсем не изменилась, но потом я заметил разницу. Ее губы, всегда такие улыбчивые, остались прежними и также мило и добродушно улыбались. Но глаза смотрели иначе. Отяжелели веки, во взгляде появилась влажная меланхолия, свидетельствовавшая о том, что Алитея часто плакала. Щеки, некогда круглые и бархатистые, как персик, не ввалились, но утратили свою полноту. Она стала еще прекраснее. Задумчивость и пережитые чувства облагородили ее лик, но она казалась куда менее счастливой. Прежде улыбка вспыхивала на ее лице, стоило лишь ее взгляду упасть на любой новый предмет. Теперь же у наблюдателя пробуждались жалость и слезы, и начинала болеть душа, так как все, что происходило в ее правдивом сердце, как в зеркале, отражалось на лице. А хуже всего было то, что время от времени в ее глазах мелькало нечто, напоминавшее страх. Как не похожа была эта женщина на прежнюю доверчивую и бесстрашную Алитею. Мой разговор о прошлом сперва успокоил ее, затем вызвал радостное возбуждение и заставил забыть об осторожности. Так постепенно я подвел ее к нужной мне теме — разговоре о ее отце и мотивах, побудивших ее вступить в брак. Поскольку я знал и живо помнил обо всем, что было ей дорого, она не заподозрила ничего плохого и рассказала чистую правду, признавшись в том, в чем никогда никому прежде не признавалась. Не успела она опомниться, как я заставил ее сознаться, что она никогда не любила мужа, не находила в нем сочувствия и доброты, и что необходимость заставляла ее терпеть изъяны, противоречившие ее нраву. Будь я немного осмотрительнее, я бы сдержался и попробовал завоевать ее безоговорочное доверие прежде, чем открыть ей душу, ведь все поведанное мне она раньше не рассказывала ни одной живой душе. Таков был ее принцип — смиряться и утаивать собственное понимание недостатков супруга. И если бы я со змеиным коварством не подкрался незаметно, не упомянул имя ее матери и не заговорил о безоблачных детских годах, она бы и мне ни в чем не созналась. Но я больше не мог сдерживаться. Рассказал, что видел ничтожного человека, с которым она связала свою жизнь. Проклял судьбу, что их свела. Она же положила ладонь мне на плечо и, заглянув мне в глаза с доверчивой невинностью, произнесла: «Тихо, Руперт, не додумывай того, о чем не знаешь. Он не злой человек, и я не вправе жаловаться. Не каждый становится нам братом, другом и родственной душой. Невиллу все это непонятно, но он мой муж, и я его уважаю». Я понимал, что ею движет и почему она так говорит. Я чувствовал почтительную терпеливость, присущую ее благородному уму. Она помнила об утрате своей невинной доверчивости, о долгих годах, прожитых рядом с ним, о детях, о верности, о долге, который образцово исполняла, и об искренних попытках игнорировать его ничтожность. Она не помышляла о другом мужчине, хотя давно перестала испытывать чувства к супругу. Она действовала согласно чистоте своей души, хотя обманывала себя и верила, что все это ради него. Ее кроткость и стремление поступать правильно заслонили от нее правду. Я же преисполнился решимости сорвать этот покров и нетерпеливо воскликнул: «Ах, как же ты ошибаешься, моя дорогая! Не заблуждайся! Твоя благородная душа не сможет опуститься до уровня этого примитивного человека. Ты уважаешь собственное чувство долга, но его ты ненавидишь, иначе и быть не может». Тут она вскочила, ее лицо и шея пошли красными пятнами, то ли от гнева, что ее подталкивают к чему-то против ее желания, то ли от природной деликатности, из-за которой ей было неприятно слышать, как ее мужи говорят в таком ключе. Что до меня, я рассердился, когда посмотрел на нее и ощутил исходившие от нее сладостные, сводящие с ума флюиды. Передо мной стояла та, кого я любил столько лет. Она принадлежала мне в мечтах, и я воображал, что ее верность и истинная привязанность мои навеки. Но ее у меня отняли. Отдали и не тому, кто, подобно мне, знал о ее непревзойденном совершенстве и мог его оценить, а человеку с низменной душой, который должен был вызывать у нее отвращение, как животное другого вида. Все возвышенные мысли и ангельские устремления ее души, все щедрое, высокое и героическое, что согревало ее сердце, досталось слепому земляному червю, державшему в руке бесценную жемчужину и считавшему ее шлаком. Ему были незнакомы даже простые чувства, взаимное доверие и терпеливость, признание в любви, нежные прикосновения. Что они значили в глазах жалкого существа, которое видело низменность и обман в высочайших и чистейших побуждениях женского сердца? Обо всем этом я ей поведал. Точнее, эти соображения попросту вырвались у меня. Она меня остановила, не стану отрицать. Те же мысли иногда приходили в голову и мне, произнесла она. «И ты сейчас выманил у меня мою тайну». Я проливала глупые слезы, и казалось, будто девичьи мечты были безоблачным утром, за которым настал пасмурный унылый день. Однако я укоряла себя за недовольство. И ты не прав, пытаясь вновь пробудить его во мне. Сердце может бунтовать, но вера, философия и память о пролитых слезах не дают мне роптать. Я помню, что цель существования каждого человека — не быть счастливым, а исполнять свой долг — и смысл моей жизни — исполнить мой. Так научи меня делать это более усердно, более самозабвенно, и тогда я поверю, что ты желаешь мне добра. Это правда. Муж не понимает ребяческой сентиментальности моего сердца, которое слишком сильно рвется в облака и там пытается искать радость. Его не восхищают мысли и чувства, которые питают меня и дарят счастье. Его натура сильная, суровая и не столь восприимчивая. Он менее охотно сопереживает и сочувствует. Но если мне и приходилось скучать по нашим с тобой оживленным и воодушевляющим беседам, так как общение с ним не дарило того же, теперь ты вернулся, ты снова подарил эту радость, и я уже не чувствую, что ее лишена. Теперь моя жизнь полноценна. Я горько усмехнулся. «Бедная невинная пташка», — воскликнул я. «Думаешь, можно одновременно быть свободной и жить в клетке? Вознестись в небеса, находясь в руках птицелова? Алитея, ты страшно заблуждаешься. Ты, кажется, совсем не понимаешь устройства низменной души. Скажи, муж тебя когда-нибудь ревновал?» Она похолодела, и я увидел, как ее черты исказила острая болезненная судорога. Алитея отвернулась от меня, но я успел заметить в ее взгляде трепещущий испуг, который видел и ранее. Поняв, насколько сильно этот человек поработил ее душу, я ужаснулся. Я сказал ей об этом, заметил, что ее долг — которому она душой и телом себя посвящает, является для нее унизительным. Сказал, что она должна освободиться. Она в недоумении смотрела на меня, но я продолжал. «Неужели ты не чувствуешь трепета и восторга при одном упоминании свободы?» — спросил я. «Неужели мысль о ней не подталкивает тебя к действию? Не наполняешься ли ты дотоле неведомой и невыразимой радостью, представляя, как сбросишь тяжкие оковы? Несчастная узница, неужели не хочешь вздохнуть полной грудью и перестать бояться? Сбежать от своего тюремщика в дом, где царят свобода и любовь?» До этого момента она, видимо, думала, что я, как и она, сожалею о ее печалях и сокрушаюсь о ее несчастье, чью истинную глубину могла прочувствовать лишь она одна. Она раскаивалась в своей откровенности, но была благодарна мне за искреннее сочувствие. Но теперь она увидела скрытый подтекст и посмотрела на меня в упор, словно пытаясь заглянуть мне в душу. Прочла в глазах желания моего сердца, отпрянула от них, как от змеи, и воскликнула: «Никогда больше, Руперт, слышишь? Никогда не говори со мной так, или нам снова придется расстаться. У меня есть сын». При этих словах ее лицо светилось ангельской любовью. Она воспользовалась моей ошибкой и слабостью, и к ней вернулось самообладание, которое она потеряла во время нашего разговора. С чарующей благосклонностью она протянула мне руку и голосом, полным искреннего стремления меня переубедить, произнесла: «Будем друзьями, Руперт, как когда-то давно. Будем братом и сестрой. Не верю, что ты вернулся, чтобы мне навредить и ранить меня. Я счастлива с детьми. Побудь со мной немного, и ты увидишь, что мне грех жаловаться. Ты полюбишь моего чудесного мальчика». Ах, если бы одних этих слов было достаточно, чтобы излечить меня от безумия и заставить забыть о преступных планах. Однако, если бы вы ее видели, если бы своими глазами смотрели на это неподражаемое изящество, кроткий и ласковый румянец на ее щеках, скромность и прямодушие, если бы слышали, как она отзывается о своем ребенке, как католическая Мадонна, в которой нет ни единой капли женской обольстительности, а есть невинный и безудержный восторг от одной лишь мысли о сыне, вы бы поняли, почему я испытал желание как можно скорее исполнить свой план, а стремление сделать ее моей навек лишь окрепло и обострилось. Я продолжил подталкивать ее к побегу, пока не увидел в ее лице явное расстройство и тревогу. Наконец она внезапно встала и вышла, словно была не в силах больше выносить мою настойчивость. Она вышла, не говоря ни слова, но я заметил, что она заплакала. Поистине тогда я был безумен и принял эти слезы как знак, что она наконец поддалась моим уговорам, и в сердце ее идет борьба. Хотя на самом деле она плакала от того, что друг ее детства перестал быть другом и ранил ее чувства.